Глава 14. Преображение. К целителям я шла, превозмогая себя. Я их недолюбливала еще со времен Академии, потому что слишком часто к ним попадала стараниями кое-кого. Да и все изменения моей внешности тоже были не добровольные, а вынужденные. То волосы обкарнают, то все лицо прыщами покроется. Тоже неестественного происхождения. Интересно, расскажи я Рэму, как весело училась, он тоже начнет этому завидовать. Чтобы хоть немного оттянуть визит, я заглянула в палатку к Льюису. Он по-прежнему спал и выглядел очень умиротворенно. Но именно спокойствие, застывшее на его лице, пугало больше всего. Чем дольше длится наведенный сон, тем сильнее истощается организм. Уже с другим настроем я шла к целителям. Как буду искать Эдриана в Равене, я представляла слабо, но теперь четко понимала, что одно дело поручение командования и работа на страну, и совсем другое – шкурные интересы спасения товарища. Пожалуй, ради последнего я была готова потерпеть жгучие капли в глаза и неясные перспективы выбраться живой и невредимой из недружественного государства. Целители были загружены работой больше всех. Они продолжали лечить раненых, плюс готовили зелья на будущее, проверяли артефакты, чтобы в любой момент быть готовыми помочь людям. И тут я с цветом глаз, кожи и волос. Знакомый красноносый целитель встретил меня как родную, сверился с имеющимися у него распоряжениями командования и передал из рук в руки суровой женщине, худой и угловатой, с резкими чертами лица. Та не горела желанием мною заниматься, но выбора нет. «Начнем с глаз», — сухо произнесла она и указала мне на кушетку. Я покорно вытянулась на жесткой кушетке в ожидании обещанных процедур. Вот только процедуры на поверку оказались не такими, как я себе представляла. Целительница резко поставила металлический поднос, на котором недовольно брякнули многочисленные шприцы, зажимы и какие-то совершенно неизвестные мне приборы. Но, кажется, нечто похожее я видела только недавно в лаборатории Грега среди пыточных инструментов. Шумом сглотнув, я покосилась на невозмутимую женщину, планомерно один за другим набирающие шприцы. «А что это за уколы?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Эти инъекции мы используем при сильных ожогах или обморожениях», — бесстрастно отозвалась целительница, ни на миг не отрываясь от работы. «Их побочное свойство — локальное затемнение верхнего слоя эпителия. Думаю, 15 уколов должно хватить». 15 уколов?» — с ужасом переспросила я. «Но вы же маг, неужели не существует какого-то заклинания?» «Любое заклинание можно развеять», — раздраженно пояснила женщина. «Медикаментозные изменения надежнее». «А цвет кожи после этого восстановится?» Мутная жижа в крупных стеклянных шприцах не обнадеживала. «Со временем зависит от вашего метаболизма». Ответ меня не устроил. «А вот это зачем?» Я указала на странную конструкцию, напоминающую летные курьерские очки без оправы. «Для фиксации век. После капель несколько минут нельзя моргать». Мое правое веко нервно задергалось, видимо, почувствовав надвигающуюся угрозу. И левое, по ощущениям, было с ним солидарно. «А как вы собираетесь менять мне цвет волос?» К волосам я уже привыкла и убедилась, что с ними лучше, чем без них. «С волосами придется поработать магией. Зато результат получится стопроцентный». «Стопроцентный? Я облысею? Целители добьются того, чего не достиг мой бывший жених?» «Мы изменим саму структуру волос, чтобы поменять их цвет». Мои волосы зашевелились от ужаса. И, кажется, не только на голове, но и на других частях тела. «Но это же, получается, их цвет изменится навсегда?» Я резко села на кушетке, чувствуя, что надо бежать, пока есть возможность. «Мы можем потом провести повторную манипуляцию, правда, на волосы это влияет плохо». «Знаете, пожалуй, не надо». Я встала с кушетки и, боясь поворачиваться спиной, начала пятиться к двери. Не верю, что нет других способов изменить внешность даже в арсенале целителей. Просто мне попался какой-то коновал. «Я уже шприцы заполнила», — возмутилась женщина. «Ничего, кому-нибудь из раненых вколите», — посоветовала я и дернула ручку двери. Та не поддалась. «Чего?» Я дернула сильнее, дверь была явно надежно заблокирована. «Отоприте немедленно!» — потребовала я, продолжая пытаться открыть дверь. Но та мало того, что не поддавалась, так вдобавок была зачарована от магических воздействий. «Послушайте, вам следует успокоиться». Размеренный голос целительницы обволакивал, лишая воли. «Это стандартные процедуры, в них нет ничего страшного». Последнее вызвало во мне резкий протест. «Ничего себе, ничего страшного. И вообще, чего это она тут ко мне ментальную магию применяет?» «Откройте дверь!» — уверенно потребовала я, ставя блок от воздействия. Спасибо шефу-вампиру за его школу жизни. Удивительно даже, сколько раз за короткий срок я успела поблагодарить Дамьена. Он действительно многому меня научил. «У меня приказ!» — целительница откровенно злилась. «Как и у вас, так давайте их выполним и разойдемся». «Нет уж, я со своим приказом как-нибудь сама разберусь», — заявила я, формируя заклинание тлена. «Если что, Грег своими артефактами поможет. Я тогда и на взрывающееся кольцо согласна». Дверь я успела магически прощупать и убедиться, что защита покрывает ее не полностью, а механизм замка так и вовсе укреплен лишь снаружи. Все же портить казенное имущество мне не хотелось. Прошли времена Академии, где мы с Джастином резвились как могли. Здесь и огрести за подобную выходку можно. Причем от самого же Джаса, который стал моим начальником. Пружинка в замке превратилась в труху, ручка легко повернулась, и я, под возмущенный окрик целительницы, вырвалась наружу, тут же налетев на магистра Абьятте. Ее шикарные формы удар смягчили. Собственно, удариться об магистра вообще было сложно, внешне она была очень мягкой женщиной. А вот характер имел очень даже твердый. Магистр сориентировался мгновенно. Стоило ей увидеть выскочившую следом за мной целительницу со шприцем в руке. «Что здесь происходит?» Дора уверенно загородила меня собой, выпятив и без того немаленькую грудь вперед и уперев руки в бока. И пусть магистр ростом была чуть выше меня, выглядела все равно внушительно. «Не ваше дело!» — огрызнулась целительница, судя по взгляду, прикидывающий, как лучше обойти неожиданно возникшую преграду в виде магистра. «Очень даже мое», — не согласилась Дора. «Лара Донован приписана к отряду некромантов, а я — первый заместитель капитана, а значит, ее командир». «Ничего себе! Вот уж кого не заподозришь в боевом опыте, а у первого заместителя он точно должен быть». «У курьера приказ изменить внешность, а у меня помочь ей в этом». Процедила сквозь зубы женщина. Целительница подошла ближе. Высокая и худая, она странно смотрелась рядом с пышечкой Дорой. Но надо отдать должное, магистр выглядел весьма выигрышно на фоне этой сушеной воблы. «И какие именно изменения запланированы?» Не торопилась давать меня магистр. Мне уже совершенно не хотелось убегать. Все-таки интересно узнать, чем это закончится. Да и что-то подсказывало, что Дор меня не отдаст на экзекуцию. «Затемнение кожи, волос и глаз». «Тю!» — махнула пухленькой ручкой магистр. «Да мы с этим без всяких шприцев справимся. Идем, Лара». Дора подхватила меня под локоть и потащила в сторону нашей палатки. «Магистр, спасибо вам огромное!» — поблагодарила свою спасительницу я. «Если что, посоветуюсь со знакомым артефактором». «Да не надо ни с кем советоваться». Не дослушала моей благодарности магистр. «У меня есть все, чтобы помочь тебе стать Равенкой. Ведь для этого тебя нужно затемнить». «Да, маскировка», — подтвердила я. «А ваши средства потом сойдут?» «Все сойдет, а польза останется», — подтвердила магистр. «На тело нанесем масло. Оно дает эффект загара. Смывается за 2-3 раза. Заодно кожу увлажнит, тебе не помешает. Волосы покрасим басмой, я ею седину закрашиваю. И не смотри на меня так. У некромантов она рано появляется. Приходится прибегать к уловкам». И подмигнула мне. «А цвет глаз?» «Для глаз у меня есть капли». Предусмотрительность заместительницы капитана поражала. Но после следующей фразы я поняла, в чем дело. «Правда, они влияют на зрение. Я вблизи хорошо вижу, а вдали не очень. Перед боем приходится капать. Но за несколько применений с твоим зрением ничего не случится». Что-то мне подсказывало, что даже такие капли всяко лучше тех, которые закапала бы мне целительница. «Спасибо вам, магистр!» — горячо поблагодарила я. «Для тебя, Дора, я же говорила!» — поправила меня она. И можешь мне не выкать. С Джастином ты ведь не особо церемонишься. С Джасом я вообще не церемонилась, хотя надо бы начинать, раз окружающие это замечают. Лара. Дора внимательно посмотрела на меня. А ты общаешься с этим курьером, как его там, Итаном? Да, осторожно подтвердила я. Он мне сегодня такой букет ромашек подарил. Улыбнулась магистр. Мне его держать негде, зато целители были в восторге. У них как раз какой-то план по заготовке целебных растений. А им, как ты понимаешь, сейчас немного не до этого. Так вот, передай этому Итану, что я очень люблю зверобой и шалфей. Если он надумает принести мне еще букет, то пусть будут они. Только по отдельности. Смешивать не надо. Так сушить проще. «Передам», — давя улыбку, пообещала я. Все же Грег в Доре не ошибся. Вон какая она хозяйственная. Ему такая нужна. Точно покормить заработавшегося артефактора не забудет. В нашей палатке Дора даже соорудила простенькую ширму для меня и попросила полностью раздеться. А после долго охала над моей худобой и пригрозила заняться и этим тоже. «Неужели не нашли никого покрепче, чтобы в Равену заслать?» Возмущалась она мягкими, но уверенными движениями, втирая масло. «Любого из боевиков можно взять. Да и в курьерах почти все парни. Почему тебя-то?» Верховный командующий решил, что девушке будет проще пройти досмотр. К тому же у меня мать из Равены. Вот я вроде как и возвращаюсь на историческую родину. Со вздохом призналась я, решив умолчать о вампирах и их якобы особом отношении ко мне, как и о том, что мне уже доводилось сбегать из Равены. «Все бы им проще», — цыкнула магистр. После масла меня ждала басма, а глазные капли магистр пообещала дать мне с собой, чтобы не мучить раньше времени. Когда Дора протянула небольшое карманное зеркальце, я брала его с некоторой опаской, хотя, признаться, нынешний медовый оттенок кожи нравился мне куда больше обычной бледности. Да и темные волосы мне определенно шли, голубые глаза теперь выглядели ярче обычного. Так что собственное отражение, вопреки всем ожиданиям, не напугало. «А ведь ты и впрямь, Равенка!» С довольной улыбкой, наблюдая за мной, прокомментировала Дора. «Невысокая, худенькая, сейчас еще смугленькая и чернявая. А мне отец, пусть и коренной виларец, тоже невысокий и худой. Примерно как Джастин». Сказала и удивилась. Раньше мне про бывшего жениха даже думать было противно. А уж произносить его имя вслух. «Здесь таких полно», — сделала небрежный жест ручкой Дора. «Но посмотри хотя бы на Асмура. Ты сейчас выглядишь, будто его младшая сестренка». Я как-то внутренне напряглась. Если с бывшим женихом мы нашли общий язык, то тема родственников вызывала во мне стойкую неприязнь. «Так», — магистр взяла меня за плечи и усадила на свой спальный мешок. «Ненакрашенных равенок не бывает. У них всегда и глаза сурьмой подведены, и губы, как маков цвет». «Мне так ярко не надо». Попробовала было встать я, но Дора положила мне ладонь на плечо, легко удержав на месте. «Надо будет предупредить Грега, что рука у его дамы тяжелая, а если в ней еще будет скалка или того хуже сковородка...» «Я сделаю красиво», — заверила магистр. «Вот увидишь, от тебя никто глаз отвести не сможет». «А мне в Равене надо быть как можно незаметнее. Я туда все же с секретной миссией еду, а не мужа искать». «Так ты пока не в Равене, надо пользоваться». И не тратя больше время на разговоры, магистр подвела мне карандашом глаза, чуть подчеркнула румяными скулы и выделила губы, чтобы они не терялись на фоне посмуглевшей кожи. «Все. Теперь мы закончили». Полностью удовлетворенный результатом отошла от меня магистр. «И запомни, даже на войну надо брать с собой косметичку», — наставительно произнесла Дора. «Все же главное женское оружие. Отнюдь не магия». «Спасибо, Дора». Я снова осмотрела себя в зеркальце, убедившись, что магистр не перестаралась. Стрелки вышли тонкими, румяные едва заметными, да и губы не казались вымазанными в свекле. итоге Дора потащила меня в таком виде на обед, решив привести угрозу в исполнение и начав заботиться о моем питании. «Заодно посмотрим, как отреагирует на твой новый облик наши мужчины», заговорщицки шепнула она, «стоило нам приблизиться к костру». Я как-то сразу замедлила шаг, но Дора с таким упорством тащила меня вперед, что, наверное, я не заметила особого сопротивления с моей стороны. Тем временем разговоры у костра потихоньку стихали. Внимание собравшихся некромантов было настолько осязаемым, что мне стоило больших трудов не поежиться. «Спину держи ровнее». Магистр ощутимо стукнула меня по лопаткам. «Побольше ей положите», — скомандовала она повару на раздаче. Тот не решился спорить и бухнул мне от души каши с мясом. «Я же говорила, что все заметят». Руки у Доры были заняты своей порцией, так что она поддала мне бедром. Не упала я с трудом, поняв, что против такой красоты устоять тяжело. Мое традиционное место между Асмором и Дафином было свободно, и парни в ожидании рассматривали меня во все глаза. «Ничего себе!» То ли поразился, то ли восхитился Ас. «Да тебя бы сейчас даже моя бабуля в качестве невестки одобрила. А она всегда была против смешения нашей крови». Я едва каши не подавилась. «Шучу, не пугайся», — засмеялся Ас. «К тому же, боюсь, не потяну конкуренция». Взгляд он метнул куда-то в сторону. Я даже смотреть туда не стала. «Асмор», — проникновенно заглянула ему в глаза. «Мы, конечно, с тобой не враждовали, но, знаешь, никогда не поздно начать». «Молчу», — поднял он руки, держа при этом в одной тарелку, а в другой ложку. «А че это ты вдруг решила покраситься?» — полюбопытствовал сидевший с другой стороны Дав. «Соскучилась по экспериментам с волосами», — хмуро отозвалась я. «В академии столько раз прическу и цвет меняла, а тут никакого разнообразия». «Этот вариант тебе идет», — кивнул Дав. «В академии не всегда получалось так удачно». «Потому что работал профессионал», — заявила Дора, прислушивавшаяся к нашему разговору. «Магистр Абьята, вы, как всегда, на высоте», — прижав руку к сердцу, заверил Дав. Дора только погрозила ему ложкой. «У вас хорошие отношения», — тихо заметил я, подумав, а не соперник ли Дафин Грегу. Дав с усилием проглотил еду и ошарашенно посмотрел на меня. «Скажешь тоже, я ее экзамен с третьего раза сдал, и то каким-то чудом. Думал, все, вылечу на последнем курсе. Вот позорище-то». «А что так? Помнится, Дора хвалила Дафа. Или я чего-то не понимаю?» «Предмет у нее тяжелый», — вздохнул Дафин. «Материальная нежить, ее создание, управление и умерщвление. Убить — это полдела. Управление тоже худо-бедно. А создание мне совсем не давалось», — пожаловался бывший однокурсник. «В итоге сошлись на том, что я пишу у нее диплом и защищаюсь исключительно на отлично. Иначе она пересматривает оценку и ставит мне неуд. Страшная женщина». Последний он добавил, едва слышно, с опаской поглядывая на бывшую наставницу. Поела я быстро, несмотря на количество еды. Просто непривычно было получать столько исключительно мужского внимания. Но стоило мне встать и пойти к раздаче возвращать тарелку, как на пути у меня возник Джастин. Как-то у него так все время получается. «Нам надо кое-что обсудить», — сходу заявил он. «По работе, надеюсь? А то его утренний букет не давал мне покоя». «А нам есть что еще обсуждать?» И вроде даже голос Джаса прозвучал ровно, но заклубившаяся зелень в глазах выдавала его гнев. Все же он сильный некромант. Такому тяжело держать магию в узде. «Абсолютно нечего», — подтвердила я, поставила пустую тарелку на стол и повернулась к капитану. «Я слушаю». «Давай отойдем», — предложил Джастин, оглядевшись и найдя укромное, на его взгляд, место. «Меня сегодня уведомили, что завтра ты покидаешь расположение войск. Куда отправляют, не сказали, но по твоему новому цвету волос я догадываюсь». «И?» «Пока я не понимала, к чему этот разговор». «Тебе не кажется, что это слишком опасно?» «А тебе-то что? Возмущение во мне медленно поднималось, как я не пыталась запихнуть его поглубже. «С каких пор ты так заботишься о моей безопасности?» «Если что, хочу напомнить, что у нас перемирие». Джа сложил руки на груди. «И я твой командир». «Вот и держи себя в рамках», — недовольно посоветовала я. «Я понимаю, почему выбрали тебя», — медленно и спокойно произнес Джастин. Но было заметно, что никакого спокойствия он не испытывает. «Дело ведь касается вампиров. Можешь не отвечать. Плюс у тебя действительно непревзойденная способность выживать и выкручиваться. Но твои навыки...» «Были высоко оценены руководством». Перебила его я, не желая выслушивать о моей подготовке от того, по чьей вине я вылетела из академии. «То есть ты не передумаешь?» — сокрушенно спросил Джаз. «Нет». «Удивительно, но если во мне до этого момента и сидела тень сомнений, то теперь я была готова слетать в Равенну исключительно на зло нашему капитану. Как все-таки хорошо действует на меня Джастин. Ободряюще». «Ты что-нибудь слышала про двойную привязку?» Уже иначе спросил Джаз. «Что-то слышала, но что именно, уже не вспомню». «Это привязка одного духа к двум людям. Связь получается слабее, зато я гарантированно в любой момент смогу узнать, где ты и что с тобой». «Вот еще. Никаких больше привязок с духами. Ни одного хватило. Еле отвязалась». «И то не до конца. Дух не будет тебя беспокоить». Попробовал уговорить меня Джастин, но я упрямо мотнула головой. «Джаз, давай как-нибудь сама со всем разберусь», — попросила я. «А то засекут еще привязку на границе. Объясняйся с ними потом, что за довеска идет со мной в Равенну». «Мою бы не засекли». «Ах да, Джаз ведь подходил к грани». «Ну, как знаешь, я предложил, и до завтра предложение в силе». «Спасибо, Джаз, но я привыкла сама о себе заботиться и надеяться только на себя». Я посмотрела бывшему в глаза, и он, не выдержав, отвел взгляд первым. После я заглянула к Грегу, уже заканчивавшему работу над артефактами, наотрез отказавшемуся прерываться на обед. Пришлось брать плетку, валявшуюся в углу, и добавлять вес аргументам о пользе здорового питания. Столовой командного состава кормили не в пример лучше. У них там и овощи какие-то были, и даже сладкие булочки, на которые я смотрела с диким сожалением. Но после большой порции в меня уже ничего не лезло. Грег сидел с таким оскорбленным видом, пусть и ел с аппетитом, но со мной не разговаривал. Надо попросить Дору за ним приглядеть, сославшись на то, что Итан еще не до конца пришел в себя после пробуждения. Вот и случай будет им познакомиться поближе. Знакомая фигура появилась в столовой, демонстративно прошествовала мимо с подносом, с пустыми тарелками. И на обратном пути тоже на меня не обратили внимания, равнодушно скользнув взглядом. «Как-то быстро закончился наш букетный период. Мы еще до конфет не дошли». «Привет», — остановила я адъютанта. «Лара?» Рэм сбился с шага, наконец заметив или узнав меня. «А что у тебя с волосами?» «Покрасилась. Я перекинула черную косу через плечо. Нравится?» «Непривычно», — честно ответил парень и тут же поправился. «Но тебе идет». «Мне самой непривычно», — усмехнулась я. «Надеюсь, это ненадолго». «8 тебя ждет верховный командующий», — наклонившись ко мне, тихо предупредил он. «А ты меня подождешь?» «Может, хотя бы поужинаю здесь, раз пообедать не получилось». Рэм замялся и смутился. «Знаешь, твой капитан просил держаться от тебя подальше». «Чего?» Я даже подскочила. «Нет, но надо же, какая наглость!» «Просто мне показалось, у него серьезное намерение». Принялся оправдываться парень. «Я, конечно, помню про наш якобы роман, но, может, у вас с ним более давние отношения?» Тщательно подбирая слова, закончил он фразу. «О, да», — протянула я. «У нас с ним очень давние отношения. Только они совсем не романтического характера». «Ты тоже взялась за личную жизнь?» — оживился Грег, все это время внимательно прислушивавшийся к нашему разговору. «Это ты правильно делаешь, одобряю». «А ты ешь давай», — шикнула на друга я. «Тебе еще артефакты для меня заканчивать». С трудом дождавшись, пока Грег доест, я отправилась на расправу с Джастином. Но на его счастье капитан Некромантов был чем-то занят и на глаза мне не попался. «Ничего, у меня память хорошая, я еще отыграюсь, раз у нас все серьезно». Зато Дора взяла меня в оборот на строительстве очередных укреплений. Предыдущей минувшей ночью равенцы проверили на прочность и проверку те не прошли. Теперь все планировали серьезно усилить магией, а пока предстояло просто поставить новые коли и вырыть новые ямы. «Я слышала, тебе полезно тренировать массовое управление нежитью». Магистр играючи перекинула мне сразу 5 не самых свежих, но вполне крепких зомби. «Если что, могу дать еще парочку». «Не надо», — простонала я, пытаясь собрать все картинки в кучу и вычленить среди них свою. «Расслабься». Мягкая ладонь легла мне на лоб. «Не пытайся контролировать всех одновременно. Давай им общее задание или прикажи каждому по очереди. Это должно стать для тебя естественным действием. Ты же не задумываешься, как поднять руку или ногу?» Я тут же задумалась, и мои зомби синхронно подняли руки вверх, как прилежные ученики за партой. Магистр вздохнула. «Здесь только практика. Работайте!» К 8 вечера я почувствовала себя выжатой, словно не зомби несколько часов управляла, а летала целый день. Или сама ров копала. Во всяком случае, от чего-то же болели руки, и особенно плечи. Разминая руки, шею и плечи, я направлялась в крепость, когда почувствовала... Что-то почувствовала, в общем. И пусть ощущение трудно поддавалось описанию, я с какой-то обреченной уверенностью пошла в подвал Грегу. «Сработало!» — обрадовался друг, стоило мне войти. «Представляешь, наша связь действует!» «Ага», — согласилась я. «Ты только не злоупотребляй!» «Так!» — Грег строго посмотрел на меня. «А почему ты уши не проколола?» «Да я от целителя еле ушла живой. До сих пор перед глазами те страшные шприцы стоят. Ты мне так столько всего приготовил, кстати говоря. А не буду ли я фонить на границе?» «Не будешь», — уверенно заявил друг. «Надевай все». Заявление выглядело смело, особенно с учетом того, что артефакты я чувствовала, даже не настраиваясь на них специально. А уж если искать целенаправленно. Итого на мне было крупное кольцо-перстень, браслет для связи и денег на руке и по браслету на обеих ногах. Серьги после получаса ожесточенного спора Грег пообещал переделать в кулоны, на чем мы и сошлись. Пока же их прицепили на мою одежду исключительно для демонстрации. «Хочешь сказать, равенцы ничего не заметят?» — иронично спросила я. «Гарантирую», — заявил друг и достал тот самый последний браслет, назначение которого мы с ним не придумали. Судя по всему, Грег так ничего с ним и не сделал. Во всяком случае, он ощущался совершенно обычной вещью. «Специально для тебя разработал». С нескрываемой гордостью произнес друг и нацепил мне на свободное запястье довольно широкий металлический браслет. По телу тут же пробежала дрожь, и магия, которую я ощущала в артефактах, словно погасла. Готова поклясться, что магии во мне также стало не видно. «Потрясающе!» выдохнул Грег. «Ни один, даже самый опытный маг не распознает в тебе коллегу». «Как ты это сделал?» Я перешла на магическое зрение, но и в нем не заметила ни малейшей искры магии. «Этот браслет всегда надевай последним. Он глушит магию всего остального. Если мы сейчас скажем что-нибудь снимем...» На этом Грег ловко подцепил пальцем болтающуюся мне на грудном кармане, словно орден, сережку, и снял. «Как видишь, она снова фонит». «Активировать остальные артефакты, не снимая браслет, можно?» «Этот браслет еще нуждается в доработке», — честно признался Грег. «Боюсь, если ты попытаешься использовать другие артефакты или создать заклинание сама, то оно выйдет намного слабее, а то и сорвется. Лучше не рискуй». «В любом случае, это очень интересная задумка», — похвалил я друга. «Уверена, когда ты доведешь артефакт до ума, он станет по-настоящему востребованным». О том, что такую вещь, как браслет невидимости, вряд ли выпустят в массовое производство, я сообщать не стала. «Пойду к верховному командующему прямо так, пусть он оценит». Я чмокнула Грега в щеку и вышла из комнаты, резво побежав вверх по лестницам. «Нехорошо опаздывать к столь высокому начальству».